Глава вторая. Снаружи дома. Ночь не изменила планов дяди Джозефа и его племянницы. Странная цель прибытия Сары в Корнуолл перепутала совершенно и смутила все мысли старика. Но он сумел сделать один четкий и определенный вывод. У племянницы проблемы, а может быть, она даже в опасности. Как только он уверился в этом, его решимость не отпускать Сару в одиночку казалась уже само собой разумеющейся. Когда они с племянницей встретились утром, Сара заговорила о жертве, которую он приносит, о серьезных опасностях, которым он подвергает себя ради нее, но он отказался слушать ее, как и накануне вечером. «Нет никакой необходимости», — сказал он, — «дальше говорить на эту тему. Но если она сама передумала ехать в Порт-Джену, то может сказать об этом. Если же не передумала, то и говорить дальше было пустой тратой времени». Высказавшись в таких бескомпромиссных выражениях, дядя Джозеф попытался перевести разговор на повседневную тему, спросив племянницу, как она провела ночь. «Я была слишком встревожена, чтобы спать, не могла победить своего страха и всю ночь только размышляла». «И о чем?» «Размышляла? Вероятно, опять о письме, о доме в Порт-Дженни, о миртовой комнате». «О том, как попасть в миртовую комнату», — ответила Сара. «Но чем больше я размышляла и планировала, тем больше чувствовала себя запутавшейся и беспомощной. Я пыталась придумать какой-нибудь предлог, чтобы войти в двери Порт-Дженской башни. Но, окажись я сейчас на ступеньках дома, то не знала бы, что сказать. Как убедить слуг впустить нас? Как мне ускользнуть из виду, даже если мы войдем? Не можешь ли ты мне сказать, дядя Джозеф, если они хранят ключи там же, где раньше, то мне нужно всего лишь 10 минут. 10 минут! Всего 10 коротких минут, чтобы сделать конец моей жизни более легким, чем ее начало, чтобы помочь мне состариться спокойно и смиренно. О, как счастливы должны быть люди, у которых есть все необходимое мужество, которые быстры и умны. Вы начитаннее меня, дядя. Вы сказали вчера вечером, что подумаете, чем мне помочь, и чем закончились ваши размышления». Дядя Джозеф кивнул, принял вид глубочайшей серьезности и медленно провел указательным пальцем по переносице. «Ты помнишь, Сара, что вчера вечером я пообещал тебе, что закурю трубку и подумаю? Я курил и думал. И надумал 3 мысли. Первая мысль моя — терпение. Вторая мысль — терпение. Третье — еще раз терпение». «Терпение?» — повторила Сара недоуменно. «Боюсь, дядя, я не совсем понимаю, чего ждать, когда ждать?» «Подождем, пока не доберемся до дома. Подождем, пока не окажемся перед дверью. Тогда и придумаем, как нам войти. Понимаешь?» «Понимаю. Ну, есть еще одно затруднение. Я должна тебе сказать, что письмо заперто». «Заперто в комнате?» «Нет, хуже. Оно под 2 замками. Мне нужен не только ключ от дверей, но еще другой маленький ключик». Сара замолчала и рассеянно стала смотреть вокруг. «Маленький ключик, который ты потеряла?» «Я выбросила его в колодец то утро, когда бежала. О, если бы я только знала, что он опять мне понадобится!» «Так-так, ну, теперь уже ничего не поделаешь. Скажи мне, куда же спрятано письмо?» «Я боюсь, что нас подслушивают». «О, какой встор! Ну, шепни мне на ухо». Она недоверчиво огляделась кругом и прошептала что-то на ухо старику. Он внимательно выслушал и рассмеялся, когда она снова замолчала. «Ба!» — воскликнул он. «Если все так, то можешь ратоваться. Это как вы, англичане, куфурите, так легко, как лгать. Вскроешь без малейшего труда». «Как же?» Дядя Джозеф подошел к окну, подоконник которого служил не только сиденьем, но и сундуком, поднял крышку и, пошарив там, вынул долото. «Смотри», — сказал он, демонстрируя, как нужно использовать инструмент. «Вставляешь его вот так и стучишь, потом вверх и стучишь, потом стучишь еще разок, и замка как не бывало. Возьми долото, заверни в бумагу и спрячь в карман. Показать еще раз? Или все поняла?» «Прошу тебя показать еще раз, дядя Джозеф, но не сейчас, а когда будем на месте». «Хорошо. Тогда я закончу сборы и распоряжусь о карете. Но прежде Моцарт должен надеть свой плащ и отправиться с нами». Он взял музыкальную шкатулку и аккуратно положил ее в кожаный футляр, который перекинул через плечо. «Далее моя трубка, табак, чтобы набить ее, и спички, чтобы поджечь его. Наконец, мой старый немецкий ранец, который я собрал прошлой ночью. Смотри, здесь рубашка, ночной колпак, расческа, платок, носки. Разве нужно мне что-то еще? У меня есть Моцарт, у меня есть трубка, у меня есть ранец, у меня есть... Стоп! Вот, старый кожаный кошелек. Его нельзя забывать. Смотри, вот он сфинит, у него внутри деньги. Ага, мой добрый друг, ты станешь легче и стройнее, прежде чем вернешься домой. Так-так, все готово. Мы готовы к маршу. Сара, дитя мое, подожди здесь, пока я схожу за экипажем». Через полчаса дядя Джозеф возвратился и сообщил, что они отправятся на почтовой карете, которая привезет их в городок всего в 5-6 милях от Порт-Джены. И в 2 часа пополудни наши путешественники прибыли к месту. Оставив вещи на постоялом дворе из соображений осторожности, они отправились пешком через болото к Порт-Дженской башне. По дороге они встретили почтальона. В то утро его сумка была намного тяжелее, а прогулка намного длиннее, чем обычно. Среди дополнительных писем было одно, адресованное экономке Порт-Дженской башни, которое он доставил рано утром. За все время путешествия дядя Джозеф ни разу не упомянул о цели, ради которой оно было предпринято. Сомнения и предчувствия, которые тревожили его племянницу и заставляли ее печально молчать, не бросали мрачной тени на простую радость ума старика. Все счастье, которое могла дать ему любая минута, он принимал с такой готовностью и благодарностью, как будто не было никакой неопределенности в будущем, никаких сомнений, трудностей или опасностей, подстерегающих в конце пути. Не пробыв в почтовой карете и получаса, он принялся рассказывать их случайной спутнице, строгой пожилой даме, которая уставилась на него в безумном изумлении, всю историю музыкальной шкатулки. Он был столь же общителен с водителем фаэтона, на котором они ехали после кареты. Превозносил превосходство немецкого пива над корнуольским сидром и делал замечания обо всем вокруг с приятной легкостью и искренним удовольствием от собственных шуток. И только когда они с Сарой удалились от маленького городка и оказались одни на большом болоте, поведение его изменилось, и он совсем перестал говорить. Пройдя некоторое время молча, держа племянницу за руку, он вдруг остановился, серьезно и доброжелательно посмотрел и сжал ее руку. «Есть еще кое-что, о чем я хочу спросить тебя, дитя мое. Когда мы ехали, мне пришла в голову счастливая мысль. Когда ты покончишь с делом в Порт-Дженни, ты сможешь остаться с дядей Джозефом. Ты же больше не покинешь меня. Ты все еще в услужении, Сара? Или уже хозяйка сама себе?» «Несколько дней тому назад у меня еще была работа», — ответила она. «Но теперь я свободна. Работу я потеряла». «А-а! И каким образом?» «Не могла слушать, как несправедливо обвиняют невиновного человека, потому что...» Она замолчала. Но эти слова были сказаны таким решительным тоном, что старик с удивлением посмотрел на нее и заметил, что щеки ее раскраснелись. «Так-так, Сара», — воскликнул он, — «ты устроила склоку». «Тише! Не задавайте мне больше никаких вопросов. Я слишком встревожена и слишком напугана, чтобы отвечать. Это дорога, по которой 16 лет назад я убежала к тебе. Пойдем скорее. Я не могу сейчас думать ни о чем, кроме дома, к которому мы так близко, и о риске, которому мы подвергаемся». Дальше они шли быстро и молча. Через полчаса быстрой ходьбы они оказались на возвышенности, и перед ними открылась грандиозная перспектива западного фасада старинного дома, темной, тоскливой Порт-Дженской башни, по стенам которой скользили лучи солнца, по бурому болоту изящно извивалась белая тропинка. Вдалеке стояла одинокая старая церковь с мирной могилой, приютившейся рядом. Виднелись крыши рыбацких домиков, и дальше, за всем этим, было неизменное море с его кипящими линиями белой пены, с извилистым краем его желтых берегов. 16 долгих лет, лет печали, страданий, перемен, исчисляемых пульсом живого сердца, прошли над мертвым спокойствием Порт-Дженны и изменили ее так мало, словно все они уместились в один день. Моменты, когда дух внутри нас наиболее взволнован, почти неизменно являются моментами, когда внешне это труднее всего заметить. Наши мысли возвышаются над нами, наши чувства лежат глубже, чем мы можем до них дотянуться. Как редко слова могут помочь нам, когда их больше всего хочется услышать. Как часто наши слезы высыхают, когда мы больше всего жаждем их облегчения. Глядя на старика и его племянницу, нельзя было заподозрить, что один созерцает пейзаж лишь с любопытством чужака, а другой смотрит на него сквозь воспоминания половины жизни. Они молчали, глаза их были сухи и с одинаковым вниманием смотрели вперед. Как много в этой земной жизни моментов, когда при всей нашей хваленой способности говорить, слова предательски исчезают. Медленно спускаясь вдоль по болоту, дядя и племянница все ближе и ближе подходили к Порт-Дженской башне. До дома оставалось четверть часа ходьбы, когда Сара остановилась на развилке тропинок, правая вела к церкви. «Вы не могли бы подождать меня здесь, дядя? Я не могу пройти мимо этой церкви и не посмотреть. Я не знаю, что будет, когда мы уйдем из этого дома». Она замолчала и обернулась к церкви. К глазам подступили слезы. Природная деликатность дяди Джозефа подсказала ему, что лучше воздержаться от расспросов. «Ступай, мое дитя, а я порадую себя трубкой, и Моцарт может выйти из клетки и пропеть свою мелодию на открытом фостухе». С этими словами он снял с плеча кожаный футляр, достал из него музыкальную шкатулку и завел ее на вторую из доступных мелодий — минуэт из «Дон Жуана». Он огляделся вокруг, но не в поисках места для себя, а в поисках гладкого камня, куда можно было бы поставить шкатулку. Пристроив ее, он раскурил трубку и принялся наслаждаться табаком и музыкой. «Так-так. Вот прекрасное пространство, где ты, друг Моцарт, можешь петь, а ветер отнесет прекрасную мелодию в море, и моряки на кораблях смогут послушать ее. Тем временем Сара быстро шла по направлению к церкви и скоро скрылась за оградой, окружавшей маленькое кладбище. Сюда же она пришла в день смерти ее госпожи 16 лет назад. Здесь время оставило свои следы, новые могилы. И если раньше могила, которая влекла ее, стояла одинокой, то теперь у нее появились соседи, справа и слева. Может, она бы и не нашла ее, но следы непогоды на могильном камне подсказали ей, что он тут стоит дольше других. Могильный холмик порос травой, печально склоняющийся, когда ветер проносился сквозь нее. Сара опустилась на колени и попыталась разобрать надпись на могильном камне. Черная краска, которая когда-то придавала четкость высеченным словам, вся сошла. Для любого другого глаза, кроме ее, имя мертвого человека было бы трудно различимо. Она тяжело вздохнула, проводя пальцами по буквам. «Свято чтим память Хью Полвилла, 26 лет от роду. Он встретил свою смерть от падения камня в Порт-Дженской башне 17 декабря 1823 года». Потом она наклонилась и припала губами к камню. «Так даже лучше», — прошептала она, поднимаясь с колен и в последний раз глядя на надпись. «Чем меньше чужих глаз увидят ее, тем меньше чужих ног пройдут там, где была моя. Чем меньше чужих ног пройдут там, где была моя, тем безмятежнее будет лежать он в месте своего упокоения». Она смахнула слезы, сорвала несколько травинок и вышла с церковного двора. Проходя мимо церкви, она остановилась на минуту, вынула книжку «Гимнов Уэсли», которая взяла с собой в утро бегство из Порт-Джены. Между ее страниц еще лежали увядшие остатки травы, которую она сорвала с могилы 16 лет назад. Она вложила свежие травинки, убрала книгу в карман платья и поспешила обратно к дяде. «Приятный фетерок», — сказал он, упаковывая шкатулку в футляр. «Приятный фетерок для прогулки». Но очень он плох для Моцарта. Он сдувает мелодию, словно шляпу с моей головы. Ты вернулась, дитя мое, как раз вовремя. Как раз закончился табак в трубке, и Моцарт снова готов отправиться в путь. Ах, ты снова плакала, Сара! Что же заставило тебя плакать? Так-так, кажется, лучше мне сейчас не задавать вопросов. Хорошо, хотя нет. У меня еще есть последний вопрос. Почему мы стоим? Почему не идем дальше? Да, ты прав, дядя Джозеф, идем. Я растеряю всю свою храбрость, если мы будем смотреть на дом слишком долго. Они пошли дальше по тропинке и через несколько минут достигли восточной стены дома. Главный вход, в последние годы использовавшийся крайне редко, был с западной стороны, и к нему вела терраса, с которой открывался вид на море. Малый вход, которым пользовались гораздо чаще, находился с южной стороны и вел через помещение для слуг в большой холл и к западной лестнице. Сара, хорошо знакомая с Порт-Дженой, по привычке пошла именно к нему. Дойдя до южного угла восточной стены, она остановилась и огляделась. По дороге сюда, если не считать почтальона, они не встретили ни одной живой души, ни мужчины, ни женщины, ни ребенка и даже домашнего животного. — Здесь очень одиноко, — сказала Сара, недоверчиво смотря по сторонам. — Раньше было не так. — Ты остановилась только ради того, чтобы констатировать очевидный факт? «Нет-нет», — ответила она тревожным шепотом. «Но колокольчик, в который мы должны звонить, уже так близко. Я хотела бы знать, что мы скажем, когда окажемся лицом к лицу со слугой. Ты сказал, что у нас будет достаточно времени, чтобы подумать об этом, когда мы будем на пороге. И вот мы совсем рядом. Дядя, что же нам делать?» «Первое, что нужно сделать, — — сказал дядя Джозеф, пожав плечами. — Это, конечно, позвонить. — Хорошо. А когда слуга выйдет, что мы скажем? — Что скажем? Дядя Джозеф нахмурил брови и постучал указательным пальцем по лбу. — Что скажем? — А, знаю, знаю. Не переживай, Сара. Когда слуга выйдет, стану говорить я. — О, пожалуйста, ну что ж ты скажешь? — Что скажу? Прежде всего, здравствуйте. Потом скажу, мы пришли осмотреть дом. Он посмотрел на Сару с видом довольного собой человека, который одним махом перешел от сомнений к решению. Сара смотрела на него с изумлением. Выражение абсолютной уверенности и самодовольства на его лице ошеломило ее. Самое жалкое из тех ничтожных отговорок, что придумала она вчера ночью, казалось ей сейчас совершенством хитрости по сравнению с предложением дяди Джозефа. Он же был совершенно убежден, что нашел способ разом преодолеть все препятствия. Не зная, что сказать, она попыталась выиграть время. — Очень хорошо, дядя, что ты решил взять разговор со слугами на себя. Ну, вдруг слуги не захотят вот так просто впустить нас? Может, стоит еще раз подумать, что говорить, когда нам откроют дверь? Может, пройдемся вокруг дома и подумаем? — В этом нет ни малейшей необходимости, — заявил дядя Джозеф. — Мне нужно только поговорить со слугой, и мы тут же окажемся внутри. Но я готов ходить в сад и вперед столько, сколько тебе будет угодно. Я все решил, но ты можешь еще подумать. Тоном он говорил покровительственным, и вид у него был очень довольный. Старик снова протянул руку племянницы и повел ее обратно по разбитой дорожке вдоль восточной стены Порт-Дженской башни. По любопытному совпадению, пока Сара мучилась в нерешительности снаружи дома, внутри дома, экономка тоже терзалась сомнениями. И причиной этого стало письмо, доставленное утром почтальоном. Это было письмо от миссис Фрэнклинд, написанное после разговора с мужем и мистером Ориджем, и после того, как она получила последние обрывки информации, которую доктор смог узнать о миссис Джазов. Экономка перечитывала письмо снова и снова, и с каждым разом оно все больше озадачивало и удивляло ее. Теперь она ждала возвращения дворецкого мистера Мондера, чтобы узнать его мнение о столь необычном сообщении от хозяйки. Пока Сара и ее дядя ходили взад и вперед вдоль восточной стены, мистер Мондер вошел в комнату экономки. Он был одним из тех высоких, серьезных, доброжелательных мужчин с глубоким голосом, медленным шагом и тяжелыми манерами, которые ухитряются завоевать репутацию мудрого человека, не говоря и не делая ничего, чтобы заслужить ее. Во всей Порт-Дженни о нем говорили как об удивительно здравомыслящем, рассудительном человеке. А экономка, хотя и была проницательной женщиной в других вопросах, в отношении дворецкого разделяла всеобщее заблуждение. «Доброго утра, миссис Пентрис. Есть новости?» Какой вес и важность придал этим двум незначительным фразам его глубокий голос и размеренный тон. «Новости, мистер Мондер, которые вас удивят», — ответила экономка. «Сегодня утром я получила письмо от миссис Фрэнклинд, самое загадочное из писем за всю мою жизнь. Я ждала все утро, чтобы услышать ваше мнение о нем. Прошу вас, садитесь и уделите мне все возможное внимание. Уверяю вас, оно потребуется». Мистер Мондер сел, приняв вид крайне важный. Экономка, не теряя драгоценных минут, минуты мистера Мондера по ценности стояли рядом с минутами премьер-министра, открыла письмо хозяйке и, сопротивляясь естественному искушению добавить еще парочку предисловий к нему, зачитала первый абзац. «Миссис Пентрит, вы, вероятно, устали получать письма, в которых я назначаю день приезда, поэтому, думаю, будет лучше не назначать никакого точного дня, а просто сказать, что мы отправимся из Вествинсона в Порт-Джену, как только я получу разрешение доктора на поездку. — Пока что, — заметила миссис Пентрит, положив письмо на колени и разглаживая его, — пока что никакой существенной информации. И кажется мне только между нами, что написано это письмо весьма плохим языком. Слишком похоже на обычную болтовню. По моему представлению, не таким должен быть стиль изложения настоящей леди. Но я хотела сказать, что, хотя и в начале письма не все ясно, посоветоваться я с вами хотела о его середине и конце. — Посмотрим, — произнес мистер Мондер. — Всего одно слово, а смысла в нем больше, чем в двух сотнях слов обычного человека. Экономка откашлялась с необычайной громкостью и выразительностью и стала читать дальше. «Главная цель этого письма в том, чтобы от имени моего мужа попросить вас и мистера Мондера разузнать и как можно скрытнее, не видели ли в окрестностях Порт-Джены женщину, путешествующую ныне по Корнуоллу. Имя ее — миссис Джазеф, пожилая женщина, с хорошими манерами, но нервная и со слабым здоровьем. Одевается она очень достойно и опрятно в темные тона. У нее робкий взгляд, тихий и приятный голос и нерешительные движения. Это описание особенно важно, если она путешествует не под тем именем, которое нам известно, по причинам, которые нет необходимости излагать. И я, и мой муж считаем вероятным, что в какой-то период жизни миссис Джазеф могла быть связана с Порт-Дженой. Независимо от того, так это или нет, бесспорно, что она знакома с Порт-Дженской башней и что у нее есть какой-то совершенно непонятный для нас интерес к этому дому. Этот факт и информация, что сейчас она где-то в Корнуолле, заставляет нас думать, что вы и мистер Мондер или кто-нибудь из слуг может с ней встретиться. И если вдруг она захочет осмотреть дом, примите ее с совершенной готовностью и вежливостью, но внимательно наблюдайте за ее поведением с того момента, как она переступит порог, и до того, как покинет дом. Не упускайте ее из виду ни на минуту, и, если возможно, поручите кому-нибудь из ближайших надежных людей узнать, куда она отправится после. Крайне важно, чтобы эти инструкции, какими бы странными они вам ни казались, выполнялись неукоснительно и в точности. Должна сказать, мы не знаем ничего порочащего эту особу, но действуйте с достаточной осмотрительностью в случае встречи с ней, чтобы у нее не возникло подозрений, что вы действуете по приказу или что у вас есть особый интерес к ее передвижениям. Будьте добры, передайте это письмо дворецкому, и вы вправе повторить содержащиеся в нем инструкции любому доверенному лицу, если это необходимо. Розамонда Фрэнклин. Постскриптум. Мне уже разрешают вставать с постели и выходить из комнаты, и ребенок окреп, прекрасно себя чувствует. Что вы скажете, мистер Мондер? Случалось вам когда-нибудь читать подобные письма? На наши плечи возложена такая ответственность и без единого слова объяснения. Я все утро ломаю голову над тем, что может интересовать их в этой загадочной женщине. И чем больше думаю, тем меньше понимаю. Каково ваше мнение, мистер Мондер? Вы должны немедленно что-то предпринять. Есть у вас какие-то идеи? Мистер Мондер слегка кашлянул, скрестил ноги, наклонил голову набок, опять кашлянул и посмотрел на экономку. Если бы на месте мистера Мондера был любой другой человек, миссис Пентрит сочла бы, что лицо его выражает глубокое недоумение. Но на мистера Мондера она всегда смотрела с чувством почтительного ожидания. «Я думаю», — — начал мистер Мондер. «Да?» — нетерпеливо спросила миссис Пентрит. Тем разговор их и закончился. В эту самую минуту в комнату вошла служанка, чтобы накрыть ужин. «Сколько раз я тебе говорила, Бетси, чтоб ты не накрывала на стол, пока я не скажу. Мне нужно поговорить с мистером Мондером о деле, а ты пришла мешать. Ступай!» В эту минуту зазвонил дверной колокольчик. Это было очень необычным явлением в Порт-Дженской башне. Те немногие, кому случалось приходить в дом, всегда входили через маленькую боковую калитку, которую в дневное время даже не закрывали. «Кто бы это мог быть?» — воскликнула миссис Пентрит и бросилась к окну. Первое, что бросилось ей в глаза, когда она выглянула, была дама, стоявшая на самой нижней ступеньке. Дама, очень приятно одетая, в платье темного цвета. «Боже правый, мистер Мондер!» — воскликнула экономка, поспешно возвращаясь к столу и выхватывая письмо миссис Фрэнклинд. «Это она! Вот эта леди! Опрятно одетая, в темные тона! Боже мой! Что это? Стой, Бетси! Стой, где стоишь!» «Мэм, я только собиралась открыть дверь», — ответила изумленная и напуганная служанка. «Стой, где стоишь!» — повторила миссис Пентрит, с огромным усилием взяв себя в руки. «В этом случае у меня есть причины самой выполнить твои обязанности. Уйди с дороги, дурочка!»